спасти, очи моею, и из глубины воздыхания чисти приношу вопиющую сердцу. Боже, согрешивти, очисти мя. Уклонилась еси душе от Господа твоего, якоже Дафан и Аверон, но пощади, воззови из ада преисподнего, да не пропасть земная тебе покрыет. Яко юница душе рассвирепевшая, уподобилась еси Ефрему, яко стерна от тенет, сохрани житие, перивши деянием ум и зрение. Рука нас, Моисеева, да уверен в душе, как может Бог прокаженное житие убелить и очистить? И не отчайся сама себе, аще и прокажена еси. Троица есть проста, нераздельна, раздельна личней, единица есть, естеством соединена. Отец глаголит и Сын, и Божественный Дух. Утроба Твоя Бога нам роди, воображена по нам, Его же, яко Создателя всех, моли, Богородице, да молитвами Твоими оправдим все.